расстели мне помягче постель. Баба Маня, я очень устал, и закрой на щеколдочку дверь. Клонит сон, я давно так не спал. Мало ли в жизни бывает забот. Любка Муриха с кичем сошлась, взбей подушку, обмань, да вот-вот. Уж я им, падла, сделаю всласть. Ну и морс у тебя, как хмельной, с погребка аж потеет стакан. Ты ж была, баба Мань, молодой, да с войны все ждала мужика. Да со штрафбата кто мало пришел, срок скостил бал от пули шальной. А помнишь батьку, как кассы колол, да взял бы шаг перед самой войной. А может лучше так к стенке спиной, чем в капустном яру загнивать. Как довел его пьяный конвой, я ж кричал ему вслед, батя, бать. Да что там чертовом под молотки, я ж в упор по конвою стрелял, а они хохотали, волки, на губами мой сделанный зал. Маном котом раздавлю, как поганую вошь. На слободке найдешь корешей, передашь им маляву одну. Ну, спокойных баб Майнам ночей, отсижусь у тебя и рвану.